Глава 10. Атмосфера напряженного молчания, существовавшая между Анжелиной и Чарли в течение предыдущей недели, продолжала сохраняться и в последующие несколько дней. Анжелина раскаивалась в том, что позволила чувствам возобладать над привычным для нее здравым смыслом. Что с нею такое случилось? Чарли просто объяснил ей, что таким образом она отреагировала на испуг, а уж он-то должен знать эти вещи. Но если бы Анжелина оставалась честной перед собой, ей пришлось бы признать, что виной всему были чувства, овладевшие ею, когда она целовалась с Чарли. Хотя она и не решилась бы назвать эти чувства чем-то для нее новым, она находилась в их власти постоянно, с тех пор, как впервые увидела его. Подсознательно она старалась убедить себя в том, что тлевшая в ней страсть, разгоравшаяся всякий раз, когда она смотрела на него, являлась всего лишь реакцией на опасность, якобы таившуюся в нем, либо реакцией на опасность, их окружавшую, либо, что тоже вполне возможно, проявлением прежнего волнения, испытанного ею в тот момент, когда она осознала неспосланную ей Богом миссию. Причиной могли бы стать все эти вещи вместе взятые, но в ее чувствах было что-то еще пугающее, странное и новое, нечто такое, что угрожало всему, во что она верила, всему, чего она желала и что ей было дорого. Анжелина покачала головой и выпрямилась в седле, желая отделаться от смущающих покой мыслей. Она не стала бы как-то по-особенному называть свои чувства, нет, не стала бы. Для этого не было никаких причин. За пару дней они добрались бы до отцовской гасиенды Чихуахуа, и тогда Чарли Колтрейн остался бы всего лишь приятным воспоминанием. К тому же он и сам говорил, нет, умолял ее оставить его в покое. Но стоило ей только вспомнить о его словах, как она внутренне сжималась от смущения, хотя и испытывала благодарность к нему за то, что он их произнес. Ей следовало бы сконцентрировать всю свою энергию на выполнении порученной ей миссии, если только она хотела преуспеть в этом, пока не истекло отпущенное время. Чарли, натянув поводья, остановил коня на гребне холма. Он прикрыл глаза от солнца ладонью и поглядел вниз. — Что случилось? — спросила Анжелина, останавливаясь рядом с ним. — Впереди ранчо. Она тоже посмотрела на строение внизу, на которое указывал Чарли, и кивнула. — Если хотите, мы сделаем остановку. «О да, пожалуйста». Оказывается, Анжелина до конца и не понимала, насколько утомленной и грязной после дальней дороги она была и насколько ей было жарко. Предоставлявшийся им шанс немного отдохнуть и, возможно, смыть с себя хотя бы верхний слой дорожной пыли казался слишком соблазнительным, чтобы от него можно было так просто отмахнуться. Чарли одарил ее такой редкой полуулыбкой и, слегка подтолкнув пятками своего коня, пустил его вниз по склону. Они въехали на передний двор гасиенды и остановили лошадей. Гасиенда очень походила на отцовскую, хотя и казалась поменьше. Ее отец всегда стремился к тому, чтобы все постройки на его ранчо впечатляли. По периметру двора стояли сараи, конюшня и загон для лошадей, и, наконец, двухэтажный дом. Несколько лошадей, которые неторопливо прогуливались по загону, легким ржанием приветствовали Гейба и лошадь Анжелины. Чарли соскочил на землю и помог спрыгнуть Анжелине. Пробыв в седле с раннего утра, она слегка покачнулась, и Чарли поддержал ее под локоть. Жар, охватывавший ее каждый раз от его прикосновений, вспыхнул в ней снова, и она стиснула зубы, чтобы не показать ему, как ей это приятно. Не заметив никакой опасности, Чарли отпустил ее руку и еще раз огляделся. — Похоже, что все уехали. Но не успел он закончить фразу, как дверь дома отворилась, и из нее вышла женщина. Маленькая, не выше 1,5 метров, и, судя по всему, беременная. Она сделала несколько медленных и неуверенных шагов. В тени веранды ее лицо выглядело неясным пятном. Она прислонилась к косяку двери и вялым жестом провела по волосам. От этого движения ее длинная черная коса скользнула по плечу и упала прямо на торчащий живот. Нетерпеливым жестом она отбросила косу назад. — Могу я вам чем-нибудь помочь? — спросила женщина, прикрывая глаза ладонью и щурясь от солнца. Она внимательно присмотрелась к Анжелине и вдруг, задохнувшись от радости, неуклюже двинулась вперед. «Анжелина!» — вскрикнула она и, с трудом сделав несколько шагов по ступенькам, бросилась Анжелине на шею, крепко ее обнимая. «Мария!» — удивленно сказала Анжелина, тоже обнимая женщину. Не выпуская ее рук, она слегка отодвинулась назад, чтобы получше разглядеть Марию. — А ты что здесь делаешь? — Это мой дом. Я вышла замуж. Мария застенчиво улыбнулась и провела рукой по выступающему животу. — Это так очевидно. Свекор выделил нам землю и немного скота, так что мы завели собственное ранчо. — Я так рада за тебя. Ты всегда хотела иметь много детей. — Как и ты. Будто извиняясь за свою бестактность, Мария отпрянула от нее с быстрым вздохом. «Ну, я хотела сказать, что ты хотела, когда мы были маленькими. Я знаю, что теперь ты... Ну, я имею в виду...» И она, смутившись, замолчала. Анжелина дотронулась до руки подруги, чтобы ее успокоить. «Я понимаю, что ты хотела сказать. Преимущество женского монастыря как раз и состоит в том, что мы можем учить детей». Мария кивнула, очевидно успокоившись, что своими словами не задела Анжелину. «А как ты попала в наши края? Ведь твои родители говорят всем, что ты приедешь домой очень нескоро, может, даже через несколько лет?» Она перевела взгляд на Чарли и нахмурилась. «А это кто?» Анжелина повернулась к Чарли, который терпеливо стоял у своего коня, и наблюдал трогательную встречу подруг, и жестом пригласила его подойти поближе. Он подошел, снимая шляпу. От вида его золотых волос и красивого лица у Марии перехватило дыхание. Ее взгляд скользнул по лицу Анжелины, потом она быстро посмотрела на Чарли и хитро улыбнулась. — А где же твоя монашеская одежда и покрывало, Анжелина? Уж не потому ли ты возвращаешься домой, что хочешь сообщить своим родителям, что оставила церковь? Она кивнула на Чарли. — Ради него? — Нет. В этом слове, невольно вырвавшемся у Анжелины, так сильно прозвучало признание вины, что это почувствовала даже она сама. Она глубоко вздохнула и подняла глаза на Чарли, а он насмешливо приподнял брови и пожал плечами. Тогда она прикусила губу, стараясь не показывать ему своего неудовольствия из-за того, что он явно над ней потешался. Это она прочитала у него в глазах. — Познакомься, это Чарли Колтрейн. Я ездила с другими сестрами ухаживать за больными. Когда возвращалась в монастырь, в дороге у меня возникла небольшая проблема. Чарли мне помог и теперь провожает домой. Я хочу навестить своих. — прокомментировала ее объяснение Мария. Анжелина сочла за лучшее не обращать внимания на скептицизм, прозвучавший в тоне подруги. Она знала, что любое дальнейшее объяснение только вызовет еще больше подозрений. — Чарли, а это моя лучшая подруга Мария. Мы дружим с детства. Она улыбнулась Марии. — Кстати, я даже не знаю, какую фамилию ты теперь носишь. И только Мария собралась ответить, как раздался стук копыт быстро приближавшейся лошади. Все повернулись в сторону дома, и через несколько секунд из-за угла появился всадник. Краешком глаза Анжелина увидела, что Чарли медленно вытащил оружие из кобуры, будто действовал безотчетно, просто так. Взвел большим пальцем курок и поднял револьвер перед собой. Глядя в упор на всадника и сделав полшага вперед, он загородил собой обеих женщин. Стоя за спиной Чарли, Анжелина почувствовала себя уверенно, защищенной и в полной безопасности, ибо знала, на что он способен, как знала и его уверенность в себе. Чувство сердечной теплоты буквально переполняло ее, и эта теплота не имела ничего общего с солнечным теплом или теплой одеждой. Сердечность исходила откуда-то из глубины ее существа, и ей не хотелось, чтобы это чувство когда-нибудь исчезло. И тут она взглянула на всадника, остановившего свою лошадь прямо перед ними. Узнав его, Анжелина ощутила ледяной холод, сковавший все ее тело. Их взгляды встретились. Сначала глаза мужчины удивленно округлились, но тут же прищурились в гримасе ненависти. Его верхнюю губу украшали тонкие усики, которых он не носил, когда она видела его в последний раз. Он по-прежнему был высоким и жилистым, с иссине-черными волосами и ошеломляюще синими глазами, контрастировавшими с его смуглой, темно-коричневой от загара кожей. Красивый человек, но явно отталкивающий своими душевными качествами. «Анжелина Рейес», — начал он с кивка и насмешливой улыбки, — «что же привело тебя и твоего?» Он бросил презрительный взгляд на Чарли, продолжавшего держать оружие наготове, наблюдая за всадником. — А это кто, телохранитель? — Интересно, для чего? — Монахини. Он произнес последнее слово с очевидным отвращением. — Может понадобиться мужчина такого калибра. «Мне кажется», — растягивая слова, произнес Чарли своим скрипучим голосом, от которого вздрогнули все, кроме Анжелины, «что сестре может понадобиться любая помощь, на которую она могла бы рассчитывать». «Даже так? А кто вы такой, черт возьми? И что вообще делаете на моей земле?» Анжелина шагнула вперед и положила ладонь на руку Чарли. И хотя внешне он выглядел совершенно спокойным и полностью контролировал себя, она почувствовала, что мускулы его руки напряжены. — Хуан Альварес, это Чарли Колтрейн. — Хуан, это не тот, что был с вами в церкви? — спросил Чарли. Лицо Хуана перекосилось, и он бросил на Анжелину злобный взгляд. По всей вероятности, он так и не простил ее за то, что она отказалась выйти за него замуж. От этого его самолюбие до сих пор страдало, и это несмотря на то, что он уже женился на Марии и получил в собственности землю. Испанцы долго не забывают подобных ударов. Анжелина хорошо знала упрямую гордость мужчин-креолов, ибо большую часть жизни прожила в семье, где семеро мужчин являли собой ярчайший пример такой гордости. — Не верю, что ты могла рассказать этому... — Хуан пренебрежительно махнул рукой в сторону Чарли. — Человеку о наших сугубо личных делах. Вряд ли это можно считать только нашими личными делами, Хуан. Как ты помнишь, там присутствовали почти все соседи из нашей округи. Мне очень не хотелось бы тебя обидеть, но ты должен признать, что мы никогда не стали бы счастливыми вместе. Анжелина приняла молчание Хуана за согласие и продолжала. «Как я уже рассказала Марии перед твоим приездом, тут она заметила, что лицо подруги из-за резкой размолвки между нею и Хуаном вдруг приобрело зеленоватый оттенок. Очевидно, волнение не пошло Марии на пользу, тем более в ее положении. Анжелина на время замолкла и помогла подруге дойти до кресла на веранде, а потом продолжила свою мысль. «Как я уже сообщила твоей жене, Чарли везет меня домой. Но я не знала, что это твой дом, иначе мы даже не стали бы здесь останавливаться. У меня желание видеть тебя, Хуан, не больше, чем у тебя встречаться со мной». Хуан перебросил ногу через седло и легко соскочил на землю. До отъезда в монастырь Анжелина считала Хуана самым высоким мужчиной в округе. Так оно, в общем-то, и было, но только до появления Чарли, который оказался выше него сантиметров на 10. Однако Чарли казался намного крупнее Хуана не из-за своего роста. От него веяло силой, предупреждением о роковой опасности, казалось, витавшей в воздухе вокруг него, шипя и готовясь сжечь все со свирепостью летней грозы. — Ты не прикажешь своему человеку убрать оружие, Анжелина? — спросил Хуан. — А то его револьвер действует мне на нервы. — Сестра мне не хозяйка, — прорычал Чарли, хотя уже убрал револьвер в кобуру. А теперь, когда мы так мило поговорили, давайте собираться в дорогу, сестра. Сказав это, он направился к Гейбу. — О, нет, пожалуйста! — воскликнула Мария, неуверенно вставая с кресла. — Неужели вы не можете остаться у нас на ночь? Я ведь так давно не видела Анжелину. А здесь совсем нет женщин, с которыми можно поговорить, если не считать прислуги. Она бросила умоляющий взгляд на мужа, который смотрел на всех с негодованием, и только тогда произнесла тихим голосом: «Мы с Анжелиной всегда были как сестры. Я так скучала без нее». Мысль о том, чтобы провести ночь в качестве гостей в доме Хуана Альвареса, не вызвала у Анжелины приятных эмоций. И это несмотря на то, что ее манила перспектива принять теплую ванну и выспаться на настоящей кровати. Судя по выражению лица Хуана, Анжелина могла предположить, что эта идея претила ему так же, как и ей. Чарли тоже не светился от счастья, если только она не ошиблась в значении брошенного им взгляда. Но просительный тон Марии и надежды, читавшиеся на ее лице, заставили Анжелину устало вздохнуть, признавая свое поражение, прежде чем она кивком головы приняла приглашение. — Ладно, мы остаемся, но только на одну ночь, а потом поедем дальше. Внезапно Анжелине пришла в голову мысль, что она приняла это приглашение, втайне надеясь хоть еще немного побыть с Чарли, узнать, каким образом она может помочь ему. Бог дал ей еще один день, и она готовилась к тому, чтобы использовать этот дар. Робкая просьба Марии согрела сердце Анжелины, ведь когда-то они с ней очень дружили. И хотя Хуан по-прежнему сердился на нее, Анжелина знала, что Мария настолько добросердечна, что через секунду могла простить любого. Мария обладала святой душой, за это ее все и любили. Поэтому Анжелина искренне надеялась, что Мария счастлива с Хуаном, да и он на самом деле не был плохим человеком. Его беда состояла в том, что его таким воспитали. И теперь он вполне искренне верил в то, что его воля лишь на одну ступеньку ниже воли Бога, и то лишь настолько, насколько он сам согласился бы это подтвердить. Вдруг Анжелина заметила, что Чарли ведет лошадей к конюшне. Что-то в нем все же было такое, отчего всякий раз, когда он бывал рядом, ее сердце билось так сильно, так сжимало горло, и по коже бежали мурашки. Он такой же мужчина, как и Хуан, но она не чувствовала к нему того отвращения, которое испытывала к Хуану. Мария тянула Анжелину за руку к дому и быстро болтала о пустяках, смешивая английские и испанские слова. Проходя мимо Хуана, Анжелина мельком взглянула на него. А он смотрел вслед Чарли с выражением хмурого любопытства, потом пристально взглянул на Анжелину и понимающе улыбнулся. Анжелина ответила ему спокойной улыбкой. — Ты что-то хотел сказать, Хуан? — спросила она. — Нет. Желаю приятной беседы, мучачес. Я вернусь к обеду. У меня на сегодня накопилось много работы. Слушай, а может, твой парень сумеет мне помочь? Анжелина нахмурилась. Хуан что-то задумал, и это непосредственно касалось Чарли. Не думаю, ему надо бы отдохнуть с дороги. Я сам могу говорить за себя, сестра. Чарли стоял в воротах сарая, и его голос не допускал возражений. — Так и быть, выручу вас. Мне знакома работа с лошадьми на ранчо. — Превосходно! — Хуан даже захлопал в ладоши. — Мы дадим вам свежую лошадь и отправимся. С этими словами он пошел к конюшне. Анжелина обиделась на Чарли, но не показала своего неудовольствия. Ей казалось, что он не хочет принимать от нее никаких советов, если они касаются того, что ему следует или не следует делать. Он улыбнулся одной, повернутой к ней стороной рта, пожал плечами и последовал за Хуаном в темноту сарая. Мария продолжала болтать, будто перерыва в их беседе вовсе и не было, и Анжелина, неохотно повернувшись, пошла за подругой в дом. — Мы непременно должны подобрать тебе другое платье. — И где ты только взяла такое? — В публичном доме, — пробормотала Анжелина рассеянно. — Как ты сказала? — О, Господи, ты шутишь! — Но оно все равно лучше, чем ваша монашеская одежда. — Так мне кажется. Мы найдем для тебя что-нибудь миленькое. В красивом платье ты будешь чувствовать себя намного лучше. Анжелина улыбнулась. Она определенно почувствовала бы себя как дома, если бы красивое платье могло решить все проблемы. Так всегда поступали ее родители. К несчастью для каждого из них, такая тактика по отношению к Анжелине никогда не действовала. Да я даже не смогу втиснуться ни в одно из твоих платьев, Мария. Ты ведь сантиметров на 10 ниже меня ростом, а в твоем положении еще и стало намного шире. Мария поманила ее рукой и повела в сторону спален в задней части дома. В свой последний приезд мать Хуана оставила здесь кое-какие вещи, так как собиралась вернуться, когда родится наш первенец. Ты можешь надеть что-нибудь из ее вещей. Она никогда не пропускает ни одного платья.